Глава 79. Валерия проснулась в темноте. Голова раскалывалась от боли. Ее тюремщики надели на нее толстые носки и укрыли одеялом, и все-таки Валерия мерзла так, что тряслась всем телом. «Пелерина, ты не замерзла?» Девочка не ответила, и Валерия улыбнулась так широко, что лопнула сухая кожа на губах. Девочку оставили в доме. Наверняка оставили. И ей, Валерии, дали одеяло. Значит, начало общению положено. Притворяться наркоманкой было рискованно. Вдруг бы попытка не удалась. Валерия все еще не знала, в чем, по мнению ее тюремщиков, состоит ее вина. Но если бы она стала говорить правду и все отрицать, они не стали бы ее слушать. Сама не зная почему, Валерия, чтобы придать убедительности своим словам, припомнила наркоманский опыт. Она была уверена, мужчина и женщина видели отвратительные шрамы на сгибе локтя. Валерия никогда не скрывала их и не стремилась сделать пластическую операцию, считая, что заслужила презрение, которое иногда читала на лицах других людей. Сама она чувствовала куда больший стыд. Семья, удерживавшая их, вероятно, с самого начала сомневалась, что Пелерина во что-то замешана. Когда Валерия объявила, что их обеих наказали из-за ее наркоманских долгов, все для них стало понятнее, и одновременно ситуация морально усложнилась. Когда они в последний раз открывали подпол и поднимали гроб, Валерия села в нем, хотя они кричали, чтобы она легла, обзывали ее скурившейся шлюхой и грозились прострелить ей голову. «Ну и прострелите. Сами будете платить долги Юрику». «Заткнись!» — велела женщина. «Просто знайте, мне очень жаль, что я...» «Думаешь, мы простим тебя?» — перебил мужчина. «С чего? Ты не человек, ты дешевка. «Не разговаривай с ней!» — зашептала женщина. «Я ничего ужасного не хочу делать», — сказала Валерия. «Но когда мне больше никто ничего не давал, и у меня началась ломка...» Я отчаялась. В таком состоянии уже не боишься ни СПИДа, ни передоза, не боишься, что тебя изобьют или изнасилуют. Боишься только ломки. Ломка — это ад. «Надеюсь, ты теперь как раз там», — сказал мужчина. «Ужасно похолодало. Я не чувствую ног. Вряд ли выдержу следующую ночь». «А мы-то здесь при чем?» Женщина покачала в руке топор. «Юрик велел вам убить нас?» «Мы вас просто стережем», — пояснил мужчина. «Нам нельзя с ней разговаривать», — выкрикнула девочка. «Я не хочу пугать Пелерину», — продолжала Валерия, «но она маленькая и скоро замерзнет насмерть. Вы же сами понимаете». «А ну давай назад!» — мужчина шагнул к ней, вскинув ружье. Он оказался так близко, что Валерия различила светлые волоски у него на руках. «Вы можете оставить нас в доме. Я так ослабла, что даже встать не смогу. Свяжите меня, если хотите. У вас есть оружие». Они бросили ей в гроб пластиковый мешок с остатками еды, задвинули крышку и снова затянули ремни. Валерия так обессилила, что не смогла развязать узел и разорвала пакет зубами. После картошки с колбасой ее чуть не вырвало, но она сумела удержать еду. По животу разлилось тепло, мысли странным образом уплывали, и Валерия поняла, что в еду что-то добавили, что ее Валерию усыпили или убили. Несколько секунд ей снилась розовая колибри и красивая китайская драпировка, которая шевелилась на ветру, а потом Валерия дернулась и открыла глаза в темноте. Края гроба под крышкой засветились белым и голубым. Валерии послышалось, что ремни падают на сухую землю под домом, показалось, что она слышит позвякивание лебедки. В наркотическом дурмане ей казалось, что тюремщики открыли гроб Пелерины. Она услышала слабый плач, поняла, что девочку забрали в дом. Валерия не знала, сколько времени проспала. Может быть, сутки. Голова болела, во рту пересохла. Хозяева дали ей наркотик, видимо, чтобы спокойно одеть ее. Наверное, они поверили в ее рассказ о героине и в то, что Пелерина никому не жгла лицо. Пелерину вынули из подпола. Может, ее даже отпустят. Теперь Валерии надо попытаться спасти и себя, повернуть историю против самого Юрика, убедить хозяев, что он ее использовал.